К концу марта Мэри честно накатала 120 часов за рулем с наемным инструктором и сдала на водительское удостоверение R1 начального уровня. После этого на заднем стекле наклейка 50, обозначающая «водитель-ученик», сменилась на наклейку «P» красного цвета, обозначающую, что за рулем начинающий водитель. До этого миссис Стэнфорд имела право ездить только с сидящим на пассажирском сиденье водителем, имеющим полноценное водительское удостоверение. Затем надо будет ездить год. Если не будет нарушений, то Мэри сможет получить водительское удостоверение R2 и наклеить на стекло наклейку с зеленой буквой 50, чтобы окружающие знали, что за рулем опытный ученик. И лишь через 2 года езды без нарушений правил дорожного движения можно будет получить полноценное водительское удостоверение. 17 февраля заработал алтарь. Я переключился на наложение комплекса защитных заклинаний, в шумере носящий название «Охранные чары». Этот комплекс заклинаний позволяет волшебнику защитить определенное пространство различной защитой, начиная от простых и невидимых энергетических полей и заканчивая мощнейшей сигнализацией и даже атакующими чарами. Также включил в этот комплекс экранирующие чары. Наложение заклинаний заняло у меня 3 недели. 11 марта наложил на наш дом Фиделиус, подключенный к алтарю, так что можно было не опасаться ложного срабатывания охранных чар. Паранойя расцветала полным цветом и требовала максимально обезопасить себя. Немного успокоился, лишь оказавшись под Фиделиусом, к которому имеем доступ лишь я и Мэри. На этот раз не слег с истощением, поскольку в первый раз перед наложением заклинания перенапрягся, накачивая ману в рунный круг. Мэри в момент наложения заклинания находилась дома, поэтому таких сложностей, как в прошлый раз, удалось избежать. Еще месяц потратил на нанесение рун на дом и заборы. Часть рун укрепляли материал, позволяя простоять дому и оградам века, а другая часть отвечает за экранирование при использовании магии. Если наложение защитных заклинаний, бытовую магию и несильную магию довольно сложно отследить, то демонологию, некромантию, межмировые порталы и прочую сильную магию могут, как минимум, зафиксировать. Из-за Фиделиуса ни меня, ни дома никто не найдет, но к этому району внимание магов определенно привлечет. Теперь же могу в пределах двора использовать любую магию. Из оставшегося хрусталя наделал накопителей. Затем приступил к изготовлению артефакта в виде полого внутри куба с выемкой под хрустальный накопитель маны. Сверху куба имеется отверстие, закрывающееся крышкой на резьбе. В этот куб удалось внедрить заклинание дематериализация, которое, благодаря нанесенным рунам, действует не мгновенно, а очень медленно, разрушая материю внутри куба понемногу, превращая ее в ману, которая поступает в накопитель. Внутри помещается примерно литр жидкости и ее хватает на год работы. Короче говоря, я создал портативный генератор маны. Следующий генератор маны обзавелся небольшим пространственным карманом, в который поместилось 100 литров жидкости, то есть его должно хватить на век беспрерывной работы. Во дворе установил палатку с расширенным пространством, в которую поместил улучшенную версию генератора маны. Затем на палатку наложил Фиделиус, который привязал к накопителю генератора маны. Хранителем Фиделиуса стал сам, и Мэри о палатке ничего не известно. Так что это мой экстренный вариант для эвакуации. Генератор маны выдает маны с запасом, так что перекрывает поглощение Фиделиусом, поэтому от него запитал чары палатки, чтобы не подпитывать постоянно встроенный слабенький накопитель. Затем таким же апгрейдом в виде генератора маны и Фиделиуса обзавелся сундук для занятий зельеварением. Сундук расположился в уголке на чердаке, а палатку решил всегда носить с собой. Для переноски палатки и вещей приступил к созданию артефакта в виде медного браслета с трансфигурированными из бисера в виде ограненных рубинов и изумрудов крупными кристаллами. Таких камешков на браслете разместилось 3 штуки, и к каждому был привязан многомерный карман, в который можно положить 1 вещь любого размера, насколько хватит магической силы. Мне силы хватает на контейнер размером 2 на 2 метра. Контейнеры в количестве 2 штук были трансфигурированы из металлолома, позаимствованного на автомобильной свалке. Третий многомерный карман заняла палатка. За созданием магических артефактов пролетело еще 1,5 месяца, на дворе уже 25 мая 1997 года и скоро пора будет ехать в Англию за дипломом. Это всколыхнуло мою паранойю с новой силой и заставило переключиться с защиты жилища на подготовку к поездке как в места боевых действий. Наверное, я бы сошел с ума, если бы занимался изготовлением артефактов. К тому же гормональный коктейль, бродящий в крови, заставлял смотреть на всех представительниц женского пола с желанием поиметь. Да что там девушки. Даже дырка в заборе казалась желанной. В Сиднее тепло, в январе днем от 20 до 30 градусов тепла, потому люди ходят в довольно откровенных нарядах, от этого вообще мне сносило башню. Я как герой американских мультфильмов, готов был истечь слюной и жадно провожал взглядом девушек. Искать девушку после неудачных отношений с Венди подсознательно боялся, страшно было начинать серьезные отношения, а на несерьезные тратить нервы, время и расточать комплименты был не готов. В качестве выхода из ситуации решил снять девушку легкого поведения. Поначалу мне это казалось крайне аморальным, противно было даже помыслить прикасаться к девушке, которая имеет частые половые связи с разными мужчинами. Но к концу января сексуальное желание стало настолько сильным, что хотелось скрести когтями по стене и выйти на луну, поэтому плюнул на все и стал искать, где собираются ночные бабочки. С деньгами у меня проблем не было. С тех пор, как научился изменять матрицу, а на руках оказались образцы банкнот, могу позволить себе элитных жриц любви и аренду номера люкс. Каково было мое удивление, когда выяснил, что проституция в Австралии легализована. Проститутка – это реальная профессия, частный предприниматель, торгующий своим телом и оплачивающий налоги. Размещаются проститутки, как правило, в специальных заведениях, публичных домах. Все девушки, занятые в этой сфере услуг, проходят обязательные регулярные медицинские осмотры, сдают анализы. По-моему, это настолько правильно, насколько только может быть. В случае, если подхватишь болезнь от шлюхи, можно смело подать в суд на публичный дом, и он оплатит дорогостоящее лечение и выплатит компенсацию. Есть только одна такая маленькая проблема. По возрасту я несовершеннолетний, а по закону снять девушку, так же, как купить алкоголь и сигареты, не имею права, а в таких заведениях необходимо предъявлять документ, удостоверяющий личность. Но для мага, способного вносить изменения в матрицы, это вовсе не проблема, поэтому тут же сделал копию паспорта, в котором была изменена дата рождения. По этому документу мне 18 лет, а отличить от оригинала сможет разве что проверка через паспортную базу Великобритании. Самое забавное, что о проститутках удалось выяснить, когда от нечего делать пролистывал телефонный справочник Сиднея, приобретенный Мэри для обзвона работодателей телефонной. Несколько страниц телефонной книги были посвящены рекламе интим-услуг. А я как дурак, в поисках путан собирался пройтись по отелям, поскольку по Волгограду помнил, что обычно о проститутках знают работники гостиниц. Они с ними работают в связке, получая отстежку с дохода за предоставление клиентуры. С того момента, как узнал о данных заведениях, стал постоянным клиентом ближайшего борделя, который посещал почти каждый день, пользуясь услугами нескольких наиболее понравившихся жриц. Отрывался по полной, как говорится, гулял на все уплаченное. Периодически выходил гулять в парке, да и просто пройтись по городу, заглянуть в магазины, купить новых книг и музыкальных компакт-дисков. В парке познакомился с местными парнями-ровесниками, учениками старшей школы, живущими неподалеку. Мы иногда встречались и приятельски общались. Ребята оказались компанейскими, вели себя дружелюбно, потому общаться с ними было приятно и не чувствовал себя в компании чужим. Подробнее узнавая местные реалии, общаясь с ребятами, понял, что ни за что не стану жениться на австралийке. В Австралии, в отличие от Великобритании, нет дискриминации по половому признаку. Точнее, она есть, но совсем иного рода. Мужчины и женщины получают одинаковую зарплату. Кстати, у Мэри зарплата в Сиднее оказалась в 3 раза больше, чем в Лондоне, при том, что работает она столько же. Хотя там она была поваром, а тут стала шеф-поваром, но даже так обычные повара тут получают в 1,5 раза больше, чем в Лондоне. Так вот, возвращаясь к австралийским женщинам, законы государства почти всегда принимают сторону женщины, а не мужчины. Таким образом, австралийское государство воспитало в слабом поле чисто потребительское поведение. Тут существует семейный суд, занимающийся разбором семейных конфликтов. Так вот, в 99 случаях из 100 семейный суд поддерживает мнение женщины. При любом семейном конфликте австралийка не пытается его решить в семейном кругу, а бежит с заявлением в суд. При малейшей возможности австралийки бегут заявлять о сексуальном насилии и остаются победительницами. То есть, в сексуальных отношениях надо быть осторожным, как сапер на минном поле. Ролевые игры. А боги, о чем вы, это же извращение и домогательство. Нет-нет, ваша честь, этот мужлан врет. Мы не играли в преступницу и полицейского, а он меня изнасиловал. Примерно так тут происходит суд. И женщины выигрывают. Суд отсуживает у мужа от 0,5 до 0,9 имущества в пользу супруги, и подобная судебная практика тут поддерживается уже много лет. С одной стороны, законы рассчитаны на защиту женщин. Но с другой стороны, австралийки настолько вошли во вкус, что чувствуют себя безнаказанно, и от этого в Австралии мужчина начинает играть второстепенную роль не только в семье, ибо не дай бог скажешь или сделаешь что-то, не понравившиеся супруге, но и в обществе. Ведь не знаешь, в какой момент твой взгляд могут интерпретировать как раздевающий и обвинить в домогательстве от того, что в лифте нечаянно задел какую-то мормышку. А местные женщины – это нечто. Если в Англии и России девушки не выходят из дома, не приведя себя в порядок, то тут в порядке вещей ситуация – когда босая грязная лохматая девушка прибежала из дома в магазин. Как думает австралийка, нафига мне эти прихорашивания? Эти мужики никуда не денутся, сами в очередь выстроятся, когда пожелаю. И вообще, я самодостаточная девушка, деньги сама заработаю и в мужской опеке не нуждаюсь. Короче говоря, феминизм тут цветет и пахнет. Самое ужасное, что из-за таких законов в этой стране резко растет количество мужчин-садомитов. Раз обжегшиеся в отношениях с такими сволочными девицами мужчины предпочитают не иметь дел с девушками вовсе, чем попасть в тюрьму и лишиться кровно заработанного имущества. Либо же браку и знакомствам с девушками предпочитают проституток, ибо тут все честно, ты заплатил за услугу и он ее получил. Ни о каком двояком толковании речи идти не может. Парни рассказали кучу историй о случаях, когда стоит девушке лишь узнать о том, что парень богат, как она тут же звонит в полицию с обвинениями о сексуальном насилии. Именно поэтому тут распространено раздельное обучение девочек и мальчиков. Как раз такая школа в минуте ходьбы от моего дома. Парни, с которыми общаюсь, именно в ней учатся. В конце мая приступил к изготовлению магического посоха из обсидиана, параллельно с этим выяснял возможность продолжить образование в Австралии. Оказывается, что с дипломом Великобритании о среднем образовании я запросто могу поступить на бесплатное обучение в местную школу в 11 класс, даже являясь иностранцем. Обучение в Австралии аналогично британскому. Аналогично обязательным минимумом считается 10 лет обучения, но после 10 класса продолжают учиться дальше почти все австралийцы, хотя бы в школе. После 10 класса можно поступить в колледж, а для того, чтобы поступить в университет, необходимо закончить все 12 классов школы. Правда, бесплатное обучение возможно лишь в государственной школе. Частные школы зачастую имеют стипендиальные места, куда принимают умных австралийских детей. Иностранцу, понятное дело, обучение в частной школе возможно лишь за деньги. Но частные школы тут стоят в два раза дешевле, чем в Лондоне. Та самая старшая школа Кентербери для мальчиков, что удивительно, оказалась государственной и довольно престижной, поэтому пошел туда и пообщался с директором данного учебного заведения, чтобы продолжить обучение вначале в школе, а затем в университете. Для подачи заявления в школу пришлось с мэри ехать в бюро по работе с иностранными гражданами, брать там документы, затем вместе с ней ехать в школу и подавать заявление о приеме. Последним пунктом необходимо будет принести аттестат, и меня зачислят в школу. Ну как, зачислят, теоретически мою кандидатуру будут рассматривать, принять или нет, но при помощи империя и доброго слова можно добиться большего, чем при помощи одного доброго слова. После зачисления в эту школу у меня будут свободные полгода, поскольку в австралийских школах обучение начинается в конце января, начале февраля и заканчивается учебный год в середине декабря. Но самый шик, что в Англии старшая школа повсеместно платная, а тут я, британец по документам, русский по происхождению, буду учиться бесплатно. Лишь учебники и школьную форму придется покупать за свой счет. Но разница весьма ощутима. В британской старшей школе только за возможность учиться придется потратить сумму в размере от 3 до 6 тысяч фунтов в год. В государственной австралийской школе достаточно потратить на покупки 200 австралийских долларов за аналогичный период. Курс фунта к австралийскому доллару примерно 1 к 2,3. Даже если я не буду печатать деньги и мы продолжим жить на доходы мэри, то все равно будем жить как представители среднего класса, а не как прежде в Англии, где считались не нищими, но бедными. А если сравнить с жизнью в России, там я по меркам Австралии и Британии был нищим. В принципе, по российским меркам наша семья жила за чертой бедности, как и большинство людей, после развала Советского Союза. Как ни странно, посох изготовил и зачаровал всего лишь за неделю. Единственное, что оставалось для его активации, поместить в него душу магически одаренного. Вместимость посоха ограничилась предположительно 400 душ, поэтому забивать его простыми душами нет смысла. Это будет бессмысленно потраченное место. Лучше всего убивать сильных демонов, ангелов, джинов, магов. Но чтобы убивать демонов необходимо, чтобы в посохе был заключен архидемон, а заключить такового невозможно без заключенного в посохе архидемона, и получается замкнутый круг. Из многомерного кармана на браслете был вынут контейнер и в карман был помещен посох, чтобы в любой момент его можно было быстро призвать. Полагаю, одного контейнера объемом 8 кубометров хватит, чтобы поместить все необходимое. Тем более, для вещей первой необходимости имеется рюкзак с расширенным пространством. В Лондон решил перемещаться под ключом примерно за пару недель до получения диплома, чтобы прощупать ситуацию и успеть подготовить двойника. Вся литература, купленная в косом переулке, была давно перечитана, из нее даже узнал немного неизвестной ранее информации, должно быть, это были утраченные фрагменты знаний Аватара, поскольку очень гладко они усвоились, словно этих кусочков знаний как раз не хватало. Поскольку большую часть времени посвящал магии, физические тренировки забросил, хотя завел одну интересную привычку. Раз в неделю напитывал себя и Мэри праной, переводя по полному резерву маны на это дело. Делал это исключительно с утра, поскольку подобная процедура придавала порядочный заряд бодрости на весь день. Но это был лишь побочный эффект. То, ради чего это делал, долгая жизнь. Это равноценно приему небольшой дозы эликсира жизни, созданного из философского камня. Можно проводить подобную процедуру раз в полгода, но чем чаще, тем лучше. Заметил, что еженедельные процедуры вливания излишков праны делают и так здоровые организмы еще более здоровыми и более выносливыми и стимулируют организм на чуть большую выработку собственной праны. Заметно это стало не сразу, поскольку рост почти незаметный, но по предварительным подсчетам за 50 лет подобных еженедельных процедур организм человека станет вырабатывать праны столько, что сможет без подобной стимуляции прожить на 2-3 сотни лет дольше. Конечно, пока это голая теория и требуется подтверждение практикой, но с этим как раз не вижу проблем. Зародилась идея переселить в Австралию своих настоящих родителей. Это раньше я был беглец, и не мог соваться в Россию, да что там, не мог, боялся ступать на территорию родины да дрожи в коленях. Но теперь я Джон Стэнфорд, гражданин Великобритании, проживающий в Австралии, и могу спокойно поехать в Россию в качестве туриста. После получения диплома будут свободные полгода, которые смогу посвятить проблеме эмиграции родных. С родителями может выйти довольно сложно, поскольку, если им расскажу правду, ну хотя бы ту часть, что я их сын и как таким стал, то, как быть с Мэри? Ведь ей правды о том, что я не ее сын, говорить нельзя ни в коем случае. Придется рассказывать родителям, как все обстоит на самом деле. Ну, а что, куплю им домик, дам денег, буду навещать, объясню ситуацию, расскажу, что привязался к женщине, попрошу не афишировать, что они являются моими настоящими родителями. А Мэри, конечно, жалко, но родные-то мне именно родители, а не она. Можно наложить на нее империя и внушить, что она посчитала сына достаточно взрослым, чтобы он жил отдельно. Купить ей домик на другом краю Сиднея, пусть продолжает жить в Австралии, ей тут реально больше нравится, чем в Лондоне. Кем она была там? Нищей поварихой. А тут уважаемая шеф-повар из столицы Великобритании с приличным доходом. В июне приступил к изготовлению артефакта, о котором думал еще год назад, сразу после получения знаний о магии. Через 10 дней артефакт был готов. Это оказались 4 браслета, являющиеся частями артефактной системы и управляющий медальон с сотней делений и поворотным кругом. Браслеты и медальон были простыми медными с начертанными рунными цепочками и установленными в них накопителями маны из обсидиана. Эти браслеты являются утяжелителями, призванными комплексно тренировать физическую силу. Они повышают гравитацию для человека, который их носит. Максимальный предел для этих браслетов 2G с возможностью регулировки в 0,01G. В первый день установил гравитацию равную 1,1G и каждые следующие 3 дня, привыкнув к предыдущей гравитации, стал прибавлять по 0,01G. Начал каждое утро выполнять комплекс упражнений из боевых искусств, который выполнял, сидя в тюрьме. Теперь приходится каждый день напитывать тело праной, поскольку даже такое небольшое прибавление гравитации и упражнения с непривычки утомляли. Глава 14. Глава 14. 14 июня 1997 года активировал портал и переместился в лондонскую квартиру. В этот же день пошел в Косой переулок. Перед походом в Косой переулок замаскировался, наложив на себя иллюзию мужчины примерно 40 лет, а точнее, внешность была выбрана вполне осознанно. Последнюю неделю перед отправлением в Великобританию думал, как замаскироваться, и если раньше даже маскируясь, все равно накладывал иллюзии молодых людей, то сейчас осознал, что к молодому человеку могут пристать с большей вероятностью, чем к взрослому магу. В качестве образца был выбран владелец булочной в Австралии, где обычно покупаю хлеб. Потренировался перед зеркалом и через пару дней твердая иллюзия внешности этого мужчины ложилась без проблем. Пока тренировался, научился вкладывать в иллюзию больше магии, чтобы она продержалась не пару часов, а до 6 часов. Косой переулок с прежнего посещения почти не изменился, разве что народа на улицах практически не было, кроме торговцев-лоточников. Вначале направился в банк Гринготтс и обменял на галлеоны 30 тысяч австралийских долларов, старательно изготовленных по образу имеющихся банкнот еще в Сиднее. Затем в книжном магазине купил путеводитель по магическому миру, в котором были указаны адреса и как попасть в магические места наподобие Косого переулка в разных странах и городах мира. Помимо этой архиполезной книги приобрел периодику в виде магических газет и журналов. Следующим местом посещения стала аптека, где спустил почти всю наличность на ингредиенты для зелий и алхимии. На этот раз поход в косой переулок прошел без происшествий. Вечером наведался к директору своей школы. Сразу активировал на часах чары отвода глаз и позвонил в дверной звонок. Дверь открыл директор-стример собственной персоной. «Конфундус», — приложил я его заклинанием. «Идем в твой кабинет». «Дорогой, кто там?» — спросила миссис-стример, вышедшая в коридор. «Конфундус», — заодно наложил заклинание на миссис-стример. «Иди на кухню и будь там ближайшие полчаса». «Империя», — накладываю более действенное заклинание на мужчину, оказавшись в его кабинете. «Рассказывай, что с моей учебой и экзаменами?» «С нашими учителями проблем нет, но экзамены уже вовсю идут и уже 7 из 10 прошли, но тебя ни на одном не было», — безэмоциональным голосом, глядя стеклянным взглядом прямо напротив себя, выдал мужчина. «Яздрическая сила, ведь знал, что раньше надо ехать. Черт, такие новости, мягко говоря, меня не обрадовали. В комиссии одни и те же люди или разные? На все экзамены для выпускников ходят одни и те же люди», — ответил директор. «Один человек из департамента образования, один из другой школы, и представитель нашей школы. Если на них воздействовать, можно ли исправить ситуацию?» «Да», — ответил директор. «Фух», — с облегчением выдохнул и стер со лба испарину. «Я уж думал, проблемы будут. Кстати, мною интересовались незнакомцы». «Да. В начале и в конце января приходил рыжий человек, одетый по моде начала века. Он спрашивал о тебе», — стал отвечать директор, но во время ответа его взгляд слегка блеснул и он изменившимся голосом произнес, словно аудиозапись: «Конфундус, я из Магловского правительства, которое над тобой главное. Ничего необычного не происходило. ХММ, как интересно, а что это за штука? Телефон? Да, вы, маглы, вроде по ней общаетесь, как по сквозному зеркалу. Как интересно. Значит, часть информации о происходящем под воздействием Конфундуса можно вызнать под Империя. И за мной приходили пару раз сразу после каникул, но, так понимаю, потеряли интерес или решили не тратить ресурсы на неуловимого Джона. Во сколько приходят люди из комиссии?» «К 9 утра», — произнес директор. «Ты можешь пригласить их в кабинет, не вызывая подозрений. Да, ты поможешь сделать все, что в твоих силах, для получения мною аттестата. Завтра с утра позовешь всех членов комиссии к себе в кабинет и останешься с ними наедине. Ты должен себя вести максимально естественно, как обычно ведешь себя». Вернувшись домой, приступил к изучению магической прессы. Газета «Ежедневный пророк» оказалась желтой прессой, в которой освещались деревенские сплетни кто с кем кого, куда и в какое место. Если верить этой газете, то в стране все замечательно, министерство все такое белое и пушистое. Хотя можно сделать вывод, что недавно, не более года как, экстренно сменился министр. Если читать между строк и оценивать напряженность людей, то ситуация не такая замечательная, как ее пытаются преподнести. Журнал «Ведьмополитен» оказался полным выносом мозга, там писалась полная ерунда для отупевших от скуки домохозяек. Если кто-то читал «Космополитен» и прочие дамские журналы, то можно помножить бред на 5 и получим «Ведьмополитен». Самым классным печатным изданием магической Англии оказался журнал «Придира». Поначалу он показался еще более бредовым, чем «Ведьмополитен». Статьи принимают совсем иной оборот, если читать между строк. В статьях авторства некой Луны Лавгуд фигурируют всяческие морщероги и кизляки, мозгошмыги и прочие магические твари, а также бредовые предположения. Но на самом деле большинство из бреда является аллегориями, а статьи несут не только второй, но и третий смысл. Но и без этого статья на обложке под названием «Народ в панике. Убийцы маглов восстали. Десятки погибших в результате атак пожирателей смерти» не просто намекала на напряженность обстановки в Англии, но говорила об этом прямым текстом. 15 июня с утра поехал в школу. Надел старую школьную форму, которая оказалась мне мала. пришлось подогнать ее при помощи чар, но подобная процедура временное решение и не придает ткани крепости, так что можно считать, что этот костюм стал одноразовым. В школу зашел вместе со школьниками, заметил нескольких одноклассников, но издалека, они удивились, увидев меня. Активировав на часах отвод глаз, я захошел в кабинет директора. Мужчина сидел в своем кресле и удивился, когда открылась дверь. Он встал, прошел до двери, открыл ее и выглянул наружу. «Сара, кто-то приходил?» — спросил директор у девушки, сидящей за столом в приемной. «Нет, директор-стример», — ответила секретарь. «Должно быть, сквозняк». «Ладно», — произнес директор-стример и вернулся к своему рабочему месту. «Я за это время давно уже прошел внутрь». Взял один из множества стульев и сел в дальнем углу кабинета. Через 10 минут в кабинет зашли две дамы бальзаковского возраста, одетые в строгие длинные юбки и глухие блузки, и пожилой мужчина в классическом костюме черного цвета. Сверкая ослепительной улыбкой, директор школы кивком поприветствовал вошедших и произнес: «А, леди, сэр, рад приветствовать вас. Присаживайтесь». «Я понял, что это прибыла запланированная комиссия». Они стали рассаживаться на стульях. «Директор-стример, по какому поводу вы нас позвали?» С недовольным выражением лица спросил мужчина. «Приготовив волшебную палочку, я перебирал в уме, каким заклинанием лучше воздействовать. Империя смогу применить лишь одно, потом максимум хватит сил на конфундус, на второй может хватить сил, а может нет. Затем придется ману восстанавливать. Значит, один человек может остаться обделенным. А если на всех наложить конфундус, то пока буду копить ману на империя для каждого, у них конфундус спадет». В итоге решил все проблемы одним заклинанием, усыпляя всех, находящихся в помещении. Саппора Максима. Члены комиссии стали скатываться со стульев и падать на пол, лишь директор-стример сидел, удобно облокотившийся стол. Он уснул, развалившись на столе. Следом я активировал заранее подвешенное в ауру заклинание «Купол тайн», так что шум падения тел уже не был слышен, а заклинание я произнес достаточно тихо, чтобы не привлечь внимание секретаря. Вначале пришлось наполнить резерв, затем наложил империя на мужчину. 10 минут пришлось медитировать для пополнения резерва маны, потом накладывать империя на одну из дам. Затем повторил процедуру по накоплению маны и обработке оставшейся дамы и опять проваливаться в осточертевшую медитацию. Finiti incantatem, чары, которые сорвались с моей волшебной палочки, отменили действие сонного заклинания. «Приведите себя в порядок и сядьте на стулья», — приказал я всем, находящимся в помещении. Люди стали подниматься, отряхиваться, поправлять одежду и как примерные школяры рассаживаться на прежние места, откуда свалились. Обратившись к мужчине из комиссии, я спросил, что надо сделать, чтобы я получил аттестат с высшими оценками, при том, что пропустил 7 экзаменов и на остальные не приду. «Отвечай ты, либо сдать экзамен, либо мы просто заполним экзаменационные бланки и выставим оценки в аттестат, заверив всей комиссии, при условии наличия подписи преподавателей», — безэмоциональным голосом ответил мужчина. «Замечательно. А когда можно будет получить диплом?» «Когда директор школы выдаст», — ответил мужчина из комиссии. «Ты можешь выдать заполненный диплом мне сегодня, а документы оформить в процессе», — обратился я к директору. «Да», — ответил стример. «Бланки аттестатов уже привезли сегодня утром, и они лежат у меня в сейфе. Я могу сделать аттестат в течение получаса, остальные документы, если комиссия будет участвовать в оформлении, будут готовы после обеда». «Ох, это просто песня для моих ушей. На такую удачу даже не рассчитывал. В таком случае приказываю оформить на меня аттестат с высшими оценками сейчас. Затем займетесь оформлением всех необходимых бумаг. Приказываю всем помогать друг другу в этом вопросе. Ведите себя максимально реалистично, как ведете себя в обычной жизни». Через полчаса у меня был на руках аттестат, а на лице расплылась довольная улыбка. Сходил в ближайшее кафе, плотно позавтракал. Прогулялся по магазинчикам, паркам, еще раз перекусил в кафе. Примерно к 2 часам дня вернулся в кабинет директора школы. Отвод глаз отключал лишь в кафе, в остальное время ходил под действием заклинания. Оно никому не мешало, а мне лишние свидетели пребывания моей тушки на территории Великобритании не нужны. В кабинете директора школы обнаружил владельца и никого более. «Вы закончили оформление всех необходимых документов?» «Да», — ответил директор-стример. «Проблем не будет. Все сделали, как положено». «Да, бумаги оформили в лучшем виде». «Проблем быть не должно», — ответил улыбающийся директор школы. Улыбался он, поскольку старательно выполнял приказ вести себя как обычно. «Пригласи всех членов комиссии по одному посетить твой кабинет». Через 5 минут в кабинет по одному стали заходить члены комиссии, следящие за проведением экзаменов. И все происходило однотипно, словно по шаблону. План действий был обдуман заранее, поэтому я не стал тянуть время. По плану сейчас нужно было всем участникам стереть память. Именно это я и принялся осуществлять. Направив палочку на первого заимперенного человека, я активировал заклинание для стирания и изменения памяти. Обливеет. Ты забудешь все, что происходило под действием заклинания. Все документы, оформленные на Джона Стэнфорда, и все, связанное с ним, не привлечет твоего внимания. Все это время ты жил обычной жизнью, ничего запоминающегося не происходило. Так повторилось 4 раза. Ну вот, теперь я имею аттестат об обязательном среднем образовании, да не простой, а с высшими оценками. С такой бумагой меня без всяких чар примут в любую государственную школу Австралии на бюджетное место. На выпускной идти не собираюсь, ни к чему лишний раз светиться, поэтому можно возвращаться в Сидней. Не ожидал, что смогу так быстро решить проблему. Несмотря на решение отправиться в Австралию, все равно что-то меня удерживало от подобного шага. Действительно, какой смысл туда ехать сейчас? Пожалуй, лучше навещу родителей в Волгограде. Тут мои размышления прервались, поскольку задумался, встав неподалеку от школы. Мне на глаза попались бывшие одноклассники, которые покидали школу. Среди них без проблем удалось узнать бывшую девушку. Фигура в Инди стала близка к эталонной на момент нашего знакомства, иначе говоря, девушка располнела. Волосы вновь стали жидкими, на лицо она стала близка к тому, что было в октябре прошлого года. Это зрелище усладило мое сердце. Вроде мыслишки гадостные, но когда думаешь о бывшей, бросившей тебя, что у нее все плохо, видишь это своими глазами, от чего-то становится приятно. Так тебе и надо. Винди, не брось ты меня, все могло быть иначе. Скучный, да, а вот тебе, выкуси. Тихо произнес я и положил левую руку на локтевой сгиб правой руки, сжав ладонь в кулак. Будешь опять страшный, ты сама это выбрала. Винди дернулась и стала осматриваться, словно услышала меня, хотя не должна была, поскольку нас разделяет не менее 5 метров. Ничего. «Лучше я буду скучным живым паранойком, чем рисковать здоровьем». Я тихо бурчал себе под нос, как старый дед. «Как там?» — в пословице говорилось. «Умный учится на своих ошибках, мудрый учится на чужих ошибках, а дурак ничему не учится. Надеюсь, я не дурак, хотя и мудрым себя назвать не могу, поэтому в следующий раз, когда захочу похвастать своим превосходством, буду делать это перед тем, кто не сдаст меня мафиози». Мне припомнилась преснопамятная Гермиона Грейнджер, будь она проклята. Из-за нее столько проблем. Проводив бывшую девушку недобрым взглядом, я отправился пешком в квартиру. По пути хотелось обдумать, как и когда лучше отправиться в Россию. Дорогу домой проложил мимо дома Грейнджеров. Дома у стоматологов оказалась лишь аура полуразумного кота. Следящие заклинания не восстановили. Последнее может говорить о том, что Дамблдор хоть и вхож в правительство, но менты ему не подчиняются. Ведь раз он узнал обо мне от Грейнджер, то наверняка выяснил все, что не попало под действие клятвы, данной в кафе, в том числе и о снятых чарах. Дома переоделся в более подходящие для лета вещи, в которых обычно хожу в Сиднее. Легкие льняные брюки светло-серого цвета, рубашка пола белого цвета и сандалии. В этом виде пошел в турагентство. Пока добирался, подумал о том, стоит ли светить свое настоящее имя. Может, лучше будет под чужим именем и внешностью отправиться в Россию. А что, идея не так уж плоха, наоборот, так будет даже лучше. Твердую иллюзию заметить сложно, лишь в магическом или духовном зрении или специальными чарами и артефактами, а из изученной литературы по магии понял, что местные подобным не заморачиваются. Хотя развеять иллюзию довольно просто, достаточно направить мощные отменяемые чары, хотя и тут имеется нюанс. Для того, чтобы развеять заклинание, надо вложить больше маны, чем вложено в заклинание. Сложные иллюзии, например, доппели, таким не пронять. Под кого маскироваться? По-хорошему, желательно найти парня чуть постарше, то есть, уже совершеннолетнего и внешне похожего на меня нынешнего, чтобы вносить минимум изменений. Где обитают парни 18 лет? Логично, что в колледжах и высших учебных учреждениях. К этому моменту я дошел до метро и думал, куда ехать. Посмотрел карту и решил направиться в центр. Выйдя на станции Эмбанкмент, прогулялся по набережной до Королевского лондонского колледжа. Честно говоря, ожидал увидеть большую территорию с парками и множество зданий, кампусы, учебные корпуса и прочее, а увидел простое старинное каменное здание серого цвета с массивными арками на первом этаже, расположенное возле автомобильной дороги. Перед зданием не было даже площади. О том, что тут учатся студенты, можно было узнать, лишь прочитав небольшую табличку, благодаря которой я понял, что все-таки не ошибся и это действительно колледж. Встал возле входа в здание и просто наблюдал за людьми. Через 20 минут из здания потянулась небольшая толпа молодых людей, примерно 18-20 лет. Среди них один парень был немного похож на меня нынешнего, был одного со мной роста и блондином, на этом сходство заканчивалось, но мне достаточно и этого. Парень шел один в сторону улицы Стрэнд.